Да? Что еще? Флетч перевел взгляд с Гомеса на Уилсона. Вновь покачал головой. Что еще? Повторил Биф. Вы уже поговорили с Габо? С кем? С Феликсом Габо, растлителем малолетних, бывшим клиентом Хайбека, выпущенным из тюрьмы на прошлой неделе. А ты с ним поговорил? Еще нет. Ты всю неделю путаешься у меня под ногами, парень. Пообщался со всеми членами семьи Хайбека, даже с сыном-монахом. Ты воруешь мой хлеб. Зачем тебе это нужно, Лидди Коут? В какой уж раз Флетч покачал головой. Это не гангстерское убийство, Биф. Вы взяли не тот след. А ты разбираешься в этом лучше меня, так? Газета поручила тебе это расследование. Только ту его часть, что касается музея. Ага, музея. Ты что-нибудь понимаешь, Гомес? По-моему, он несет чушь. Я думаю, его стоит потерять. Биф повернулся к Гомесу. Мы его потеряем, заверил его лейтенант. Такое случается, парень. Теперь Биф смотрел на Флетча. Дежурный, бывает, ошибается, заполняя ворох необходимых бумаг. Конечно, улыбнулся Гомес. Сегодня же отправим его в дурдом, а дней через 10 все и прояснится, если о нем кто-то да вспомнит. А что вы выгадаете? Удивился Флетч. Несколько дней. Или вы думаете, что я буду молчать? «Да кто будет винить нас за бюрократическую ошибку?» — удивился Биф. «Я вообще не появлялся в это утро в участке. Да и ты еще не приходил, не так ли, Гомес?» «Я никогда не прихожу так рано». «А Шустрик-то наш хорош. Его не испугало наше предложение отдохнуть несколько дней в дурдоме. А может, подвесим ему что-нибудь посерьезнее?» Чтобы отделаться от него навсегда? Так что у вас делают с шустриками? Я забыл. Обычно, Биф, если уж бьешь человека, надо ударить его так, чтобы он не смог дать сдачи. Ясно. Уилсон не повышал голоса, но Флетч видел, как на его висках пульсируют вены. Да и глаза недобро блестели. «Где-то я уже это слышал. Ну, давай порадуем его таким обвинением, чтобы он не смог дать сдачи. Значит так, его арестовали как Александра Лидди Коута. При обыске в дежурной части у него в кармане нашли кокаин. Ты поделишься своим, Гомес?» «Ну, ради такого дела, конечно», — кивнул лейтенант. Флетча прошиб пот. «И все потому, что я покусился на ваше расследование, Биф?» «Потому что ты шустрик. В журналистике шустрикам не место. Так, Гомес?» «Ты вот всегда был паинькой», — ответил лейтенант. «Мы играем по правилам, парень», — продолжил Биф Уилсон. Ты получишь срок за владение, а может и за распространение наркотиков, Флетчер. И я сомневаюсь, что Джон Уинтерс или Фрэнк Джефф поручат тебе подметать пол в редакции News Tribune. Да и едва ли тебя возьмут в какую-то другую газету. «Что я должен сказать?» — спросил Флетч. «Извиниться и пообещать, что теперь буду хорошим мальчиком?» «Слишком поздно», — отрезал Биф. «Я решил, что ты шустрик, от тебя надо отделаться». «А если я пообещаю уйти добровольно?» «Ты и так уйдешь, за казенный счет. Мы об этом позаботимся». Флетч рассмеялся. «Неужели вы думаете, что я не вернусь, Биф?» Биф посмотрел на Гомеса. «Может, вернешься, может, нет». «Кого это волнует?» Но вас-то должно волновать.